Глава 44. Лукас Эрбан, 39 лет. Проживает вместе с матерью в деревушке рядом с дорогой, ведущей в Травени. В 13 лет устроил пожар в школьном туалете, а недавно конфликтовал с соседями. Те обвинили его в гибели их кота. Бесследно пропала и собака, которую видели рядом с ним. Имя Эрбана всплыло потому, что соседи находили его странным. На их приветствие он либо отмалчивался, либо злобно смотрел из-под лобья. «Поджигатель и живодер! Отличная работа, Паризи!» — похвалила Тереза. «Его отец был охотником», — продолжил агент, — «и покончил с собой. Выстрелил себе в рот, когда Лукас был еще подростком. Труп в погребе обнаружил сын». Тереза попыталась представить себе последствия психической травмы, перенесенной в столь сложном возрасте, когда человек приближается к порогу зрелости, по сути, оставаясь ребенком. Тереза воссоздала для себя картину, как Лукас спускается в погреб, ощущает холод смерти, открывает дверь в темноту и натыкается на распростертое тело отца. «Он работает?» «Сейчас нет, но Лукас был знаком с первой жертвой, когда работал каменщиком на строительстве новой лыжной базы. Получил расчет за 2 недели до убийства Валента, потому что не справлялся даже с элементарными поручениями». Тереза почувствовала, как по всему телу забегали мурашки. Так проявляло себя волнение, которое следовало держать под контролем. «Это все из-за психоза», — задумчиво пояснила она. «Его часто видели на окраине леса», — продолжил Паризи. «Подглядывал за местными жителями. Кто-то даже обратился в полицию, испугавшись за несовершеннолетнюю дочь. Мы объявили его в розыск». Тереза понимала, что сейчас все глаза устремлены на нее в ожидании ответа. От ее решения зависела человеческая судьба. Эрбан мог оказаться как жестоким убийцей, так и ни в чем не повинным маргиналом. Быть может, кота отравил кто-то другой, а собака просто сбежала. Быть может, Лукас Эрбан был всего-навсего трудным подростком, страдавшим после ухода отца и ненавидевшим соседей за их негласное осуждение. Быть может, он шпионил за счастливыми семействами из-за того, что чувствовал себя обделенным и искал немного человеческого тепла, а юные прелестницы привлекали его внимание, потому что у него никогда не было девушки. Так, может быть, Эрбан вовсе не был безжалостным убийцей. Однако времени для раздумий у Терезы не осталось. Она ненавидела себя за нерешительность, и чтобы подстегнуть себя к действиям, мысленно твердила, что пока она колеблется, возможно, кто-то в этот момент находится на краю гибели, в полном неведении о нависшей над ним опасности. «Ладно», — решилась она, — «через 5 минут соедините меня с заместителем прокурора. А пока у меня есть тут одно дельце».